Его равнодушные глаза смотрели прямо вперед. Он выглядел таинственно и могущественно в ночи. Теневым стражам не хватало людей, и Любай не сидел без дела. Он тоже пошел проверить вместе с теневыми стражами. Вскоре результаты были ясны. 4 волка и тигр все мертвы. У них были рваные раны на животе и черная кровь из носа и рта. Они были в 100 метрах от взрыва. Все 10 пленников тоже мертвы. У них были множественные ранения на теле и черная кровь пошла изо рта и носа. Они были в 100 метрах от взрыва. Сила ядовитых бомб была доказана. Никто не спасся. Хотя такое малое количество яда не могло убить богов боевых искусств. Оно могло сильно уменьшить их боевую силу. Если это случится, даже обычный искусный воин сможет убить бога боевых искусств, такой как Любай или Мо Цинфэн. Отлично, уберитесь здесь. Узнав результат, Ся Тинья придумал план. 2 богов боевых искусств из северной страны были слишком стары и действовали ровно. Они не решались использовать полную силу каждый раз, когда наносили удар, потому что они боялись, что, если они умрут на поле боя, северная страна останется без защиты. Такие люди не станут легко рисковать, и их сложно заставить что-то сделать. Но 3 богов боевых искусств из Центральной империи были иными. Они были молоды и надменны. Их можно было легко одурачить. 1 против 3. Ся Тинья верил, что, если он будет искать сражения, его противник подумает, что это ловушка. Но, поскольку они так высокомерны, они не посмеют отказаться. Спустившись с горы, Ся Тинья смыл запах пороха, прежде чем вернулся в лагерь. «Любай, прикажи мастерам сделать 1000 ядовитых дымовых бомб за ночь, потом зарой 10 с длинным фитилем в Ся Цзинь с Хуань согласно сегодняшнему расположению». Ся Тинья не ждал ни минуты и тут же отдал Любаю приказ. Любай удивился, но потом сразу понял, почему Ся Тинья избрал Ся Цзинь с Хуань в качестве места для битвы. В этом месте была впадина посередине, где было очень удобно спрятать взрывчатку, особенно ядовитые дымовые бомбы. Глава 528. Если будешь сражаться, то не умрешь. У всех экспертов была своя гордость и чувство собственного достоинства. Ся Тинья выслал вызов на бой 3 богам боевых искусств, которые достигли уровня богов. Разве они могли устоять? Конца пути во владении боевыми искусствами не было. Совершенствование своего мастерства нельзя было достичь только тренировками. Для этого требовались и настоящие битвы. Если они даже не решатся сражаться, как они собираются совершенствовать свой уровень мастерства? Хотя они не обязаны были соглашаться, и могли просто сказать, что они презирают вызов Ся Тинья, который еще не достиг уровня бога боевых искусств. Однако такие слова могли обмануть других, но не их самих. Они на самом деле волновались, что Ся Тинья мог приготовить какой-нибудь заговор, и тогда он их одолеет. Если они проиграют втроем в битве против одного, они потеряют лицо. Воин маленькой страны посмел вызвать нас, если мы не проучим его, в будущем любой сможет насмехаться над честью Центральной империи. Среди всех 3 богов боевых искусств младший, что носил зеленое одеяние, чувствовал себя неуютнее всего. Даже если это заговор, я сомневаюсь, что мы втроем не сможем управиться с мелким воином, также согласился боевой бог в коричневом одеянии, сидевший слева. Боевой бог в зеленом был зол на провокацию Ся Тинья. Они оба хотели убить Ся Тинья в восточном лагере прямо сейчас и перерезать его людей. Прежде чем мы пришли сюда, император сказал нам, что принца Ся с востока нелегко спровоцировать, и напомнил нам, чтобы мы действовали осторожно и не попались в ловушку соперника. Также заговорил бог боевых искусств в фиолетовом одеянии, сидевший в середине. Он не был стар, ему на вид было всего лет 26-27, но его характер был немного лучше, чем у 2 других. Люди с искушенным взглядом могли сказать, что он был из хорошей семьи. Центральная империя уважала черный, золотой, красный и пурпурный цвета. Королевское облачение императора и его обычная одежда были главным образом чисто черными и золотыми. Эти 2 цвета также считались фамильными императорскими цветами. Хотя не было такого правила, что другие не могли их использовать, большинство людей редко использовали эти 2 цвета. Чтобы на них не глядели неодобрительно члены королевской семьи, большинство людей носило серые и черные одежды. Кроме императорской семьи никто не решался использовать чисто черный цвет. Хотя ограничений на использование красного и пурпурного цветов тоже не было, только семьи аристократов носили красные и пурпурные одежды. Обычные люди носили светло-красные или светло-фиолетовые. Бог боевых искусств в пурпурном одеянии тоже носил немного более светлый оттенок пурпурного, и по совпадению, его фамилия была Линь. Он принадлежал к побочной ветви семьи Линь Центральной империи. На этот раз он пришел на восток, собираясь показать обычного себя особенным. В конце концов, семья Линь Центральной империи не верила в то, что маленькая восточная страна решится бросить вызов власти Центральной империи. Род бога боевых искусств в пурпурном был лучшим из них троих, поэтому они, естественно, его уважали. Однако они не во всем его слушались. Поэтому, услышав его слова, они были недовольны. «Брат Линь, даже если принц Ся имеет безжалостный характер, но и мы тоже не кроткие овечки. Его величество велел нам быть осторожными, но не посрамить Центральную империю. Ты думаешь, принц Ся нас уважает? Как только мы выйдем на поле боя, мы должны сделать из него отбивную, чтобы у него больше не было охоты сражаться и он просто признал поражение и отступил. Если мы не проучим его, он действительно подумает, что Центральная империя боится его», — сказал боевой бог в зеленом. Чем больше он об этом думал, тем больше сердился. Кстати говоря, Ся Тинья и впрямь был слишком высокомерным. Он ни во что не ставил богов боевых искусств Центральной империи. Он без колебаний бросил им вызов. Бог боевых искусств в коричневых одеждах кивнул в знак согласия. «Если мы ничего не предпримем, он подумает, что мы его боимся. Пора преподать ему урок. Он всего лишь мелкий принц маленькой страны. Даже если он умрет, Восток не посмеет нам ничего сделать. Он внезапно попросил боя с нами троими. Может быть, у него есть способ одолеть нас», — взволнованно сказал бог боевых искусств в пурпурных одеждах. Он только хотел показаться особенным. Он действительно не хотел рисковать. Если бы Ся Тинья смог признать поражение и отступить, он бы вообще не хотел выступать. Прежде Ся Тинья воевал против двух вражеских стран, но он не отставал. Теперь он был готов столкнуться с тремя богами боевых искусств. Хотя давление было велико, если он попытается изо всех сил и потянет за несколько ниточек, он полагал, что Ся Тинья все равно все удастся. Среди троих богов боевых искусств у него был самый низкий уровень мастерства. Если что-то случится, он первым лишится жизни. Если брата Линь волнует обман принцессы, будет лучше, если мы позволим двоим богам боевых искусств из северной страны прикрывать наш тыл. Что скажешь? Бог боевых искусств в коричневом одеянии, поразмыслив, предложил идеальный план. Глаза бога в пурпурных одеждах загорелись, и он несколько раз кивнул. Это очень хороший план. Если богов боевых искусств будет пятеро, он не сможет ничего выкинуть. Через три дня мы заставим его понять, что значит сталкиваться с абсолютной мощью. Его ум и мелкие расчеты – всего лишь шутка. Это была всего лишь битва против Ся Тинья. Что же до честности боя 5-1, эту проблему трое богов боевых искусств не пытались рассматривать. Справедливо, в битве на жизнь, а на смерть не было такой вещи, как справедливость. Видя, что они оба согласны, бог боевых искусств в зеленом сказал: «Однако это место под названием Ся Цзиньчуань, я не думаю, что оно хорошее, оно слишком подходит для того, чтобы устроить засаду. Мы дадим двоим богам боевых искусств из северной страны проверить его. Его засада будет бесполезной», — сказал боевых искусств в пурпурном, коварно улыбнувшись. Ся Тинья выбрал место, а затем они его проверили. Это было справедливо. Что же до того, согласится Ся Тинья или нет, это было совсем не важно, потому что они не дадут Ся Тинья шанса сказать «нет». «Пошлите людей осмотреть Ся Цзиньчуань. Не дайте людям принцессе подготовить какую-нибудь ловушку там». Он не боялся сражаться с 10 000 солдат, но он боялся смерти, так что просто на всякий случай. К сожалению, они были на шаг позади. Лю Бай уже приказал своему человеку закопать ядовитые бомбы и ждал лишь битвы через три дня. То, что Ся Тинья договорился о битве с тремя богами боевых искусств, не было секретом. Север и Восток узнали об этом в тот же день. Обе стороны знали, что, после того как эта битва окончится, исход войны между двумя странами будет решен. Восток победит, если Ся Тинья победит, и Восток проиграет, если Ся Тинья потерпит поражение. Услышав про битву 1-3, восточная армия верила в Ся Тинья и боготворила его. Однако поместье Ся забеспокоилось. Их принц силен, но в битве 1-3 сможет ли он победить? Более того, победив, может ли принц гарантировать, что он не будет ранен? Если его ранит, кто справится с оставшимися богами боевых искусств? Восточная страна тоже волновалась, но на этот раз никто не решался высказывать недовольств. Они могли лишь молчаливо поддерживать решение Сятинья, потому что они очень хорошо знали, что принц Ся был вынужден сделать это, и другого выхода не было. Если бы хоть какая-то другая лазейка была, он не стал бы рисковать, бросая вызов троим богам боевых искусств. В битве один против троих, как бы ты ни был подготовлен, риск был огромным. В отличие от восточной страны, северная страна ликовала, когда получила эти новости. Главный генерал северной страны даже заранее устроил банкет, чтобы отметить, и пожелал троим богам боевых искусств великой победы и пожелал победы их стране. В то время был конец осени и урожай поспевал. Если северная страна выиграет эту битву, они могут не волноваться о зерне следующие 3-5 лет. Как же северной стране было не радоваться? Одни были встревожены, другие обрадованы. Атмосфера в двух армиях была совершенно разной. Однако между ними было молчаливое соглашение. В следующие 3 дня обе армии не подавали никаких признаков враждебности, но они были наготове, чтобы предотвратить коварные нападения противника. Глава 529. К бою. Меч – оружие благородного человека. 3 дня пронеслись как один миг. Все нервничали и были в глубочайшем ожидании. В конце концов, настала пора Сятинья сразиться с 3 богами боевых искусств. В этот день небеса были чистыми и прекрасными. Была редкостно хорошая погода. Когда Лю Бай увидел, что погода хорошая, тревога в его сердце стала немного слабее. Хотя этот сезон не был дождливым, несколько солнечных дней подряд все равно были редкостью. Однако на этот раз было солнечно уже 4-5 дней. Погода была так хороша, что они могли не волноваться, что ядовитые бомбы, которые они закопали, намокнут. «Ван Е, Бог на нашей стороне, мы точно победим в этой битве», — уверенно сказал Лю Бай, прежде чем уйти. Он не знал, убеждает ли Сятинья или себя самого. Сятинья не смотрел на него. Он продолжал идти вперед. Снаружи лагеря все офицеры и солдаты стояли ровно и ожидали Сятинья. Увидев, как Сятинья выходит, все солдаты под командованием заместителя главнокомандующего отдали Сятинья честь и сказали в унисон: «Мы желаем Ван Е вернуться с победой». На лицах солдат восточной страны застыло торжественное выражение, но их взгляды были твердыми. Никто из них не показывал робости. Они верили в своего принца. Сятинья всегда был холодным и равнодушным перед своими людьми. Поэтому, хоть действия его солдаты были трогательными, Сятинья не показывал своих чувств. Глядя на своих людей, Сятинья лишь сказал равнодушно: «Я не потерплю поражение». Да, он не проиграет. Сятинья отказался вести туда войска. Только Мо Цинфэн и Лю Бай пошли с ним, а также 18 солдат армии Циньювы. Всего было лишь 21 человек, включая Сятинья. Так что в сравнении с 5 богами боевых искусств, которые взяли более 100 солдат северной армии, они выглядели менее впечатляюще. Это Сятинья вызвал богов боевых искусств на бой, так что естественно, Сятинья должен был прибыть первым. Однако 3 богов боевых искусств Центральной империи не заставили Сятинья ждать слишком долго. Когда Сятинья прибыл, они тоже прибыли вовремя. Одна сторона стояла на востоке, а другая – западе, далеко от центра. Они ясно видели друг друга, но не могли общаться. Сятинья первым пошел вперед. 3 богов Центральной империи не шевельнулись, а сначала дали мелким солдатам пойти вперед и убедиться, что ничего не приключится. 18 воинов Цзиньювы стояли позади. Только Мо Цинфэн и Лю Бай стояли рядом с Сятинья. Богов Центральной империи было 3, и 2 богов боевых искусств северной страны стояли позади. 2 стороны все еще стояли в 10 шагах друг от друга. Сятинья равнодушно смотрел на них, не говоря ни слова. 3 богов боевых искусств были недовольны. В итоге бог боевых искусств в зеленом заговорил: «Принц Ся из восточной страны, вы не стали богом боевых искусств?» «Нет, это нельзя было скрыть от богов боевых искусств. Поэтому Сятинья и не трудился скрывать это. Если он прорвется в царство богов боевых искусств, согласно правилам Центральной империи, он больше не сможет появляться на поле боя». Были правила, которым он обязан был подчиняться. Услышав это, бог боевых искусств в зеленом насмешливо сказал: «Вы еще не бог боевых искусств, но вы смеете бросать вызов нам троим. Должен ли я предположить, что вы очень искусный воин, или же просто глупый?» «Должно быть, он глупый или самодовольный дурак». Бог боевых искусств в коричневых одеждах вызывающе смотрел на Сятинья. Его глаза были по-прежнему глубокими и бесстрастными, как будто он смотрел всего лишь на покойников. Холодность Сятинья разозлила 3 богов боевых искусств Центральной империи. Бог боевых искусств в пурпурном тоже показал недовольство. Он тоже посмотрел на Сятинья мертвенным взором. «Раз вы взяли на себя смелость вызвать на бой людей, которые вам не по зубам, не обвиняйте нас на то, что мы вас обижаем, и не говорите, что сильные нападают на слабых». Бог боевых искусств в пурпурном обернулся и указал на двоих богов боевых искусств северной страны и сказал: «Сегодняшнюю битву будут наблюдать эти двое». «Да», — равнодушно сказал Сятинья, махнул рукой Лю Баю и Мо Цинфэну и сказал: «Назад». У этого жеста было еще одно значение. Операция начиналась. Лю Бай сделал жест и отступил на несколько шагов. В то же время он махнул армии Цзиньювой, которая стояла за ним. На поле боя было много людей. Приказы отдавались словами, также флагами и жестами. Движения Сятинья и Лю Бая не вызвали подозрений у северной армии. Видя, что Сятинья готов к битве, трое богов боевых искусств Центральной империи тоже приказали двоим богам боевых искусств и солдатам отступить. Боги боевых искусств и солдаты северной страны отступили к краю поворота. Армия Цзиньювой тоже отступила, но двое богов боевых искусств и солдаты северной страны не заметили, что 18 воинов армии Цзиньювой стояли очень открыто, и они все держали мечи в правой руке, но их левые руки были у них за спиной. В этот момент они отступили назад, держа левую руку за спиной, достали приготовленные факелы и отошли в угол. Факелы в их левых руках случайно коснулись фитилей, зарытых в землю. Все верно, бомбы с ядовитым дымом были зарыты не в середине поля, но вокруг него. Ведущие к ним нити были обернуты пустым бамбуком, прежде чем их зарыли в землю. Свист ветра скрыл звук горящего фитиля, а пустой бамбук не только защищал фитиль, но также прикрывал яркие искры. Так что, если время от времени раздавались звуки, они не замечались. В этот момент все внимание было сосредоточено на Сятинья и троих богах боевых искусств. Даже двое богов северной страны смотрели на них. Они воевали против Сятинья и знали способности Сятинья. Однако они не верили, что Сятинья может сразиться с троими, но Сятинья осмелился вызвать их на бой. У него, должно быть, была уверенность в своих силах, так что двое богов северной страны хотели знать, что сделает Сятинья. «Вы в одиночку противостоите троим, давайте начнем, делайте свой первый ход». Бог боевых искусств в пурпурном хотел сразу убить Сятинья, но ему не хотелось выглядеть некрасиво на глазах у стольких людей. Кроме того, позволив Сятинья сделать первый ход, они получат возможность узнать, как поступит Сятинья. Хорошо, Сятинья не противоречил ему и медленно вытащил длинный меч, висевший у него на поясе. Длинный меч, этот меч, это король королей среди оружия. Это ритуальное оружие, но оно не предназначено для убийств на поле боя. Бог боевых искусств в пурпурном презрительно посмотрел на меч в руке Сятинья. Длинный меч был очень красив на вид, но его нелегко было использовать. В Центральной империи некоторые люди тоже использовали мечи, но это все были люди с высоким уровнем мастерства. Обычный человек не выбрал бы такого рода оружие. Оружие нужно не только для того, чтобы убивать людей. Его назначение зависит от того, кто его использует. Слова бога боевых искусств в пурпурном одеянии не задели его. Так называемое убийство никогда не зависело от оружия, оно зависело от людей. Вы поистине самонадеянны. Глаза бога боевых искусств в пурпурном стали холодными. Затем он вытащил нож, который принес с собой. Да, его оружием был нож. Длинный меч был королем среди королей оружия. Простой меч был королем оружия. Копье было вором оружия, а нож был предком оружия. Хотя нож выглядел не так впечатляюще, как мечи, он был крайне смертоносным. Оружием других богов боевых искусств также были ножи, и они сияли в свете солнца. «Приступим», — поторопил бог в пурпурном одеянии. «Хорошо», — Сятинья не стал откладывать. Он прыгнул в воздух и нанес удар богу боевых искусств в пурпурном одеянии. Работа света довольно хороша, и скорость достаточно велика, бог боевых искусств в пурпурном похвалил Сятинья. Затем он поднял свой нож, чтобы отразить меч. Он сделал жест запястьем, чтобы попытаться отхватить длинный меч Сятинья, но... Глава 530. Кровь. Ненавижу всех людей по фамилии Линь. В тот самый момент, когда всем казалось, что длинный меч Сятинья и нож бога боевых искусств в пурпурном одеянии вот-вот встретятся в воздухе, Сятинья вдруг остановил свою руку, развернулся и отступил назад. «Хочешь сбежать? И не мечтай!» Бог в пурпурном одеянии подумал, что Сятинья испугался. Легким коротким прыжком он перевернулся в воздухе. Когда боги боевых искусств в зеленом и коричневом увидели это, Они слегка переменились в лице. Обдумав это, они сказали: «Брат Линь, осторожно, это уловка. При таком скоплении народа, какие хитрости он может против нас обратить?» Высокомерно сказал бог боевых искусств в пурпурном одеянии. Он все еще немного боялся, но видя, что Ся Тинья ничего не мог сделать, он перестал относиться к нему всерьез. Как будто чтобы поставить бога в пурпурном одеянии на место, как только его слова стихли, он услышал громкий шум, за которым в небо взвился желтый песок, а затем вокруг распространился густой дым. «Осторожно, берегитесь яда!» Бог боевых искусств в пурпурном одеянии и бог боевых искусств в коричневом одеянии немедленно отступили и задержали дыхание, но отступать было бесполезно. Лю Бай приказал своим людям зарыть взрывчатку по кругу. Несколько взрывчаток с шумом взорвалось. Бум-бум. Силой взрыва подняло вверх песок, и густой дым распространился по всему месту, перекрывая всем поле зрения и выход. Ах, солдат северной страны одного за другим настигал и уничтожал взрыв. Скорее, этот дым ядовитый. Двое богов боевых искусств были очень опытными и побежали прочь, как только увидели это. Что же до троих богов, попавших в ловушку в густом дыму? Извините, они теперь не могли защитить самих себя, так с чего им было заниматься их делами? Хотите уйти? Сначала вам нужно обойти нас. Когда Лю Бай и Мо Цинфэн увидели, что двое богов боевых искусств северной страны собираются уходить, они немедленно выхватили мечи, чтобы встретить их. Без ядовитых дымовых бомб они никогда не смогли бы одолеть богов боевых искусств. Однако благодаря помощи взрывчатки Лю Бая и Мо Цинфэну нечего было опасаться. Двое богов боевых искусств уже выбежали, но в последний момент им путь преградили Лю Бая и Мо Цинфэн. Поэтому они немедленно пришли в ярость. «Муравьи смеют стоять у нас на пути. Да вы, наверное, смерти ищете. Муравьи, что ж, давайте-ка мы, муравьи, испытаем силу богов боевых искусств». Лю Бай и Мо Цинфэн не рассердились, когда их назвали муравьями. Для богов боевых искусств они и впрямь были муравьями, но так будет не всегда. Однажды они тоже станут богами боевых искусств. Лю Бай и Мо Цинфэн не сказали больше ни слова, но ужарили их своими мечами. Лица двоих богов боевых искусств северной страны исказились. Они только что поняли, что подверглись воздействию ядовитого дыма. И потому они без колебаний сделали решительный ход и попытались убить Лю Бая и Мо Цинфэна одним или двумя ударами. Кто знает, были ли Лю Бая и Мо Цинфэн высоко искусными мастерами. Но хотя они не могли одолеть двоих богов боевых искусств, они могли отражать их атаки. По крайней мере, одним-двумя ходами они смогли от них уклониться. Однако после этих двух ходов ядовитый дым еще больше стал воздействовать на богов боевых искусств. Их движения стали медленнее, чем прежде, отчего они стали меньше теснить Лю Бая и Мо Цинфэна. Ситуация у Ся Тинья была похожей. Трое богов боевых искусств стояли посередине. Хотя сила взрыва не нанесла им вреда, ядовитый дым был реален, и он покрывал их. Все трое смогли задержать дыхание поначалу, но, задерживая дыхание, им приходилось иметь дело со смертоносными атаками Ся Тинья, одной за другой. Через некоторое время они больше не могли это выносить. «Ты презренный бесстыдный злодей!» Бог боевых искусств фиолетовым получил удар мечом Ся Тинья и вдохнул ядовитый дым. Он был в самом постыдном положении из троих богов боевых искусств. Ся Тинья не старался любезничать и сосредоточился на том, что атаковал его. Он мог сражаться с одним или двумя врагами, но не с троими, так что ему нужно было порешить одного как можно скорее. Что же до оценки, которую дал ему бог во пурпурном? Ся Тинья даже не обратил на нее внимания. Он был презренным и бесстыдным злодеем, а как же тогда Центральная империя, которая послала троих богов боевых искусств подавить его сопротивление на поле боя, несмотря на правила? Разве это не Центральная империя была презренной и бесстыдной, поскольку позволила пятерым богам боевых искусств появиться на поле сражения? Ся Тинья вовсе не пытался любезничать. Он продолжал наносить удары богу в пурпурном. Каждый его выпад был резким и жестоким, так что было ясно, что он желает смерти бога в пурпурном. Боги боевых искусств в зеленом и коричневом, естественно, хотели прийти ему на выручку. Однако, попытавшись несколько раз, они не смогли остановить взмахи меча Ся Тинья. Когда они попытались напасть из-под тишка, они обнаружили, что фигура Ся Тинья не только раздвоилась или расстроилась, но размножилась еще больше. Что происходит? Бог боевых искусств в зеленом был потрясен. Разве это не клон лунной тени? Как ты смог? Каковы твои связи с семьей Ши? Что? Клон лунной тени? «Разве ты принадлежишь к семье Ши?» «Невозможно, семья Ши никогда не вмешивается в придворные распри». При этих словах в глазах бога боевых искусств в пурпурном мелькнул страх. Ся Тинья по-прежнему игнорировал всех троих. После того, как он отвлек их клоном лунной тени, Ся Тинья воспользовался этой возможностью, чтобы напасть на бога боевых искусств в пурпурном изо всех сил. Техника клона лунной тени была довольно престижной. Поэтому, когда Ся Тинья использовал ее, бог боевых искусств в пурпурном пришел в замешательство, и Ся Тинья воспользовался этой возможностью. Он переменил направление и быстро подвинулся ближе к богу боевых искусств в пурпурном. Затем, его левое плечо столкнулось с правой рукой бога в пурпурном, он крепко сжал меч и сделал красивую атакующую дугу, которая вынудила бога в зеленом, шедшего на помощь, отступить. Когда бог боевых искусств в зеленом отступил, между ними двоими образовалось большое расстояние. Ся Тинья слегка сложил свою левую руку в коготь. Пуф, всего одним движением он выхватил сердце бога боевых искусств в пурпурном одеянии. «А-а-а!» — закричал бог в пурпурном и неподвижно замер на месте. Он тупо уставился на свое вырванное, потом поднял голову, указал ножом, который держал в руке на Ся Тинья. «Ты посмел убить меня? Да знаешь ли ты, что я из Центральной Империи?» У бога боевых искусств шла горлом кровь, пока он говорил, но он не смог ясно выговорить последние два слова. «Я посмею убить даже императорскую семью вашей империи». Ся Тинья отступил на несколько шагов, проложив между ними дистанцию. Он протянул свою руку и посмотрел на бившееся сердце на своей ладони. Затем, шлепнувшись, сердце упало на землю и отскочило дважды от земли. «Брат Линь!» Когда боги боевых искусств в зеленом и коричневом увидели эту сцену, их зрачки расширились, и они в ужасе посмотрели на Ся Тинья. Но, когда они пришли в себя, они торопливо шагнули вперед и подхватили бога боевых искусств в пурпурном. «Отомстите за меня, скажите семье Линь убить его». Каждый раз, когда бог в пурпурном произносил слово, он сплевывал полный рот крови, а потом умер, не договорив. «Брат Линь!» — кричали двое богов боевых искусств, держа бога в пурпурном. Потом бог в зеленом гневно указал своим ножом на Ся Тинья. «Как ты посмел убить человека из Центральной Империи? Семья Линь из Центральной Империи? Я встретил их раньше, чем ожидал». Ся Тинья посмотрел на бога в пурпурном равнодушно и с неприкрытым отвращением. Он ненавидел семью Линь из Центральной Империи и всех людей по фамилии Линь. Вначале он хотел убить Линь Чуцзю, отчасти потому, что ее фамилия была Линь. Он думал, что она пережила несчастье, но потом он понял, что все ее страдания были заслуженными. Более того, Линь Чуцзю должна радоваться, что он не узнал раньше, что она была из семьи Линь Центральной Империи. Иначе в мире не было бы принцессы Ся Линь Чуцзю. Глава 531. Большая победа. Отпустите их. После того, как Ся Тинья удалось убить бога боевых искусств в пурпурном одеянии, ему осталось сразиться только с двумя богами боевых искусств. В одно мгновение давление на него стало чуть меньше. Ся Тинья не обращал внимания на слова двоих богов боевых искусств и просто указал на них мечом и сказал: «Давайте сражаться вместе». Ты, как только боги боевых искусств в зеленом и пурпурном открыли рты, они сплюнули полный рот черной крови. Оказалось, что они были так злы, что забыли задержать дыхание и вдохнули ядовитый дым. «Ты восточный, ладно, тебе не занимать отваги». Бог в коричневом горько вытер кровь с уголка губ и, указав ножом на Ся Тинья, сердито сказал: «Ты набоишься, что Центральная Империя узнает об этом, и тебе не поздоровится.